летим». Туман под нами рассеялся. Теперь даже с большой высоты было отчетливо видно, как усиливается течение реки Святого Лаврентия. Между городами Квебек и Леви пролегала по воде изломанная широкая полоса. Ниже Квебека тянулись золотые плесы, а дальше виднелись горы и канадская тайга. Остался позади Квебек. Шаловливая куропатка, наш бессменный проверенный друг аэроплан, теперь огибал южную конечность острова Орлеан. Цвет реки Святого Лаврентия менялся на глазах. Соломон, не отрываясь от штурвала, объяснил это тем, что на течение реки наступает Атлантический океан. «А ведь отсюда до пролива Кабота более 600 миль». Стефан пересел поближе к Соломону и стал глубокомысленно изучать свою карту, сверяя ее со штурманской. Педро, как всегда в полете, храпел, но, казалось, он вместе с шаловливой куропаткой исполнял песню на одном только им известном языке. Лишь во время полета я узнал, что наш боевой соратник Педро Хуан Диас Родригес стал президентом Международной ассоциации братства белых индейцев. Остается только изумляться, как же этот замечательный общественный деятель успевает к нужному моменту что-то организовать, возглавить, куда-то вступить. На вопрос, какое отношение наш приятель имеет к белым индейцам, Стефан радостно сообщил. «Ну, конечно, ты же не знаешь, что Педро некоторое время воспитывался в Канаде, и именно в семье потомков белых индейцев». И сюда его занесло. «Воистину приемное дитя всей планеты», — ответил я. «Но ведь несколько дней назад ты утверждал, что белые индейцы почти полностью вымерли еще в первой половине XIX века, а те, кто выжил, растворился среди других племен». «Ну, у каждого ученого бывают ошибочные версии», — заважничал Стефан. «Я тоже порой ошибаюсь». И не боюсь признаваться в этом. Но раз мы летим искать их потомков, значит, они есть. Поверь, прежде чем организовывать экспедицию, я досконально все проверяю. Тон Стефана все больше приобретал назидательные оттенки. Ну, а что касается нашего друга, то после Калифорнии миссионеры, что установили Педро, были направлены на юго-восток Канады. По воле судьбы его оставили на какое-то время в лесной глуши на попечении потомков белых индейцев. Кстати, карту сокровенного острова раздобыл именно Педро у своих приемных родителей. Так что из нашей команды он ближе всех к белым индейцам. Не успел Стефан договорить, как самолет несколько раз тряхнуло. Я взглянул в иллюминатор и ничего не увидел. Белая вязкая непроглядность. «Джентльмены!» — пророкотал Соломон. «Ташка разволновалась. Ветры Атлантики и туман решили поиграть с ней. А в ее-то возрасте такие игры хорошему не приводят. Может, не выдержит, так что готовьтесь». «К чему?» — спросил Стефан. «Ко всему», — ответил Соломон. Ничего хорошего и вот он не предвещал. Проснулся Педро и стукнулся носом о стекло иллюминатора. «Уже прилетели?» Молчание в ответ показалось зловещим предзнаменованием.